Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер in Stahlgewitter. Эрнст Юнгер в стальных грозах. Ответвляющийся вправо окоп мы освободили для следующих за нами людей 225-го полка. Попавшие в тупик англичане попытались уйти через свободное пространство и были подстрелены, как зайцы на охоте. Затем наступил высший момент. Обескровленный противник, преследуемый нами по пятам, всячески приноравливался уйти через отклоняющийся вправо соединительный окоп. Мы вскочили на постовые пункты и увидели перед собой зрелище, вызвавшее у нас дикий вопль ликования. Окоп, по которому уходили англичане, изгибался наподобие крыла лиры, возвращаясь обратно к нам, и со стороны англичан был удален от нас не более чем на 10 метров. Врагу было нас не обойти. Со своего постового возвышения прямо перед собой мы видели каски англичан, спотыкающихся от спешки и волнения. Я бросил гранату под ноги впереди идущим, так что они внезапно остановились, заклинив идущих следом. Началось неописуемое побоище. Гранаты летели по воздуху, как снежки, окутывая все молочно-белым туманом. Два человека бесперебойно протягивали мне готовые мины. Среди зажатых в тиски англичан высверкивались языки пламени, швыряя вверх клочья и каски. Вопли ярости и страха мешались друг с другом. Ничего не видя, кроме огня, мы с кликами ринулись на край окопа. Винтовки всей местности были нацелены на нас. Посреди этого угара сильнейший толчок повалил меня на землю. Придя в себя, я сорвал с головы каску и к своему ужасу увидел в ее металле две большие дыры. Фанин Юнкер, унтер-офицер Мормон, подскочивший ко мне, успокоил меня заверением, что на затылке у меня виднелась только кровоточащая царапина. Пуля, пущенная с большого расстояния, пробила мою каску и задела череп. Наполовину оглушенный, наскоро перевязанный, я поковылял назад, удаляясь от центра сражения. Как только я перешел через следующую поперечину, сзади ко мне подбежал солдат и сдавленным голосом прикричал, что на том же месте только что был смертельно ранен в голову Теббе. Это известие совершенно раздавило меня. Я отказывался верить, что мой друг, наделенный такими качествами, с которыми я долгие годы делил радости, горести и опасности войны, еще несколько минут назад, приободрявший меня шутками, ушел из жизни из-за какого-то жалкого кусочка свинца. К сожалению, правда была слишком явной. Вместе с ним на этом смертоносном клочке окопа истекли кровью все унтер-офицеры и треть моей роты. Погиб и лейтенант Хопф, уже не молодой человек, учитель по профессии, немецкий шульмайстер в лучшем смысле этого слова. Оба моих Фенриха и множество других были ранены. Несмотря на это, 7-я рота под командованием лейтенанта Хоппенрата, последнего ротного командира, удерживала завоеванную позицию вплоть до смены. Сражения мировой войны имели и свои великие мгновения. Это знает каждый, кто видел этих властителей окопа с суровыми, решительными лицами, отчаянно храбрых, передвигающихся гибкими и упругими прыжками, с острым и кровожадным взглядом, героев, не числящихся в списках. Окопная война – самая кровавая, дикая, жестокая из всех войн. Но и у нее были мужи, дожившие до своего часа, безвестные, но отважные воины. Среди волнующих моментов войны ни один не имеет такой силы, как встреча командиров двух ударных частей между узкими глинобитными стенами окопа. Здесь не может быть ни отступления, ни пощады. Кровь слышна в пронзительном крике прозрения, кошмаром исторгающегося из груди. На обратном пути я задержался возле капитана фон Бриксена. Он с несколькими людьми яростно сражался с группой голов, торчащих из-за края соседнего параллельного окопа. Я встал между ним и другим стрелком, чтобы следить за взрывами. В опьянении, которое сопровождает болевой шок, я не задумывался о том, что моя повязка сверкает, как белый тюрбан, и видна далеко вокруг. Внезапно лобовой удар снова сбросил меня на дно окопа, а глаза ослепила струящаяся по ним кровь. Стоявший рядом со мной солдат, застонав, тоже рухнул. Прямое попадание в голову через каску в висок. Капитан испугался, что потерял в этот день и второго ротного командира, но при близком рассмотрении обнаружил только две поверхностные дырки у корней волос. Их причиной был либо разлетевшийся снаряд, либо стальные осколки разбитой каски. Этот раненый, в теле которого застрял металл того же снаряда, что и у меня, навестил меня после войны. Он был рабочим сигаретной фабрики и после ранения был болезненным и чудаковатым. Ослабленный новой потерей крови, я присоединился к капитану, возвращающемуся на свой командный пункт. Бегом преодолев жестоко обстреливаемую околицу деревни Мевр, мы обрели убежище в ложе канала, где меня перевязали и сделали укол против столбняка. После обеда я сел в грузовой автомобиль и поехал в Люклюз, и там за ужином представил отчет полковнику фон Оппену. В полудреме, но в превосходном настроении, осушив бутылку вина, я откланялся и с чувством заслуженного отдыха после тяжелого дня бросился на постель, приготовленную моим верным Финке. Через день батальон вошел в Леклюз. 4 декабря дивизионный командир генерал-майор фон Буссе произнес перед действующими батальонами речь, в которой подчеркнул заслуги 7-й роты. «Я по праву мог гордиться своими людьми. Какие-то 80 человек завоевали большой кусок окопа, добыли уйму пулеметов, минометов и разного материала и захватили 200 пленных. Я с удовольствием объявил о целом ряде повышений и наград». Так лейтенант Хоппенрад, командир ударных отрядов, Фенрих Нойперт, штурмовавший блок Гаусс, и отважный защитник баррикад Киппенхаус прикрепили себе на грудь заслуженный железный крест первой степени. Несмотря на свое пятое, теперь уже двойное ранение, я не стал сразу разыскивать лазарет, а приурочил лечение к рождественскому отпуску. Царапина на затылке скоро затянулась, осколок на лбу врос в ткань, составив компанию двум другим еще со времен Реньевиля, сидевших в левой руке и мочке уха. Тогда же я был неожиданно порадован рыцарским крестом доба Гогенцоллернов, посланным мне во след. Этот оправленный золотом эмалевый крест, простреленная каска и серебряный бокал с надписью «Победителю Мевра», подаренный мне тремя ротными командирами нашего батальона, я храню в память о двойной битве у Камбре, которая войдет в историю как первая попытка преодолеть смертоносные тяготы позиционной войны. Великая битва. Батальон разместили в Брюнемонском замке. Мы узнали, что в ночь на 19 марта нам предстоит двинуться на передовую, чтобы в воронках близ Каньякура занять выжидательную позицию, и что великий штурм назначен на утро 21 марта 1918-го. Полк имел задание прорваться между деревнями Экус-Сен-Мен и Норей, известными еще по отступлению на Сомме, и, если случится возможность, то в первый же день достигнуть Мари. Я выслал вперед Шмидта, которого из-за его благодушного нрава называли не иначе, как Шмидтхен, чтобы он обеспечил роте жилье. В назначенное время батальон вышел из Брюнемона. На перекрестке, где нас ждали наши передовые части, роты разделились и лучеобразно двинулись вперед. К Когда мы достигли высоты второй линии, на которой мы должны были разместиться, выяснилось, что наши головные части потерялись. Начались блуждания по слабо освещенной, вязкой, изрытой местности и расспросы бесконечных, также малоосведомленных отрядов. Чтобы окончательно не изматывать команду, я велел всем остановиться и выслал разведчиков в разных направлениях. Отряды сложили винтовки и втиснулись в огромную воронку. Мы же с лейтенантом Шпренгером устроились на краю меньшей, откуда как с балкона можно было видеть большой кратер внизу. Уже какое-то время, приблизительно в 100 метрах перед нами, вспыхивали единичные взрывы. Еще один снаряд разорвался в небольшом отдалении. Осколки шлепали по глинистым стенам воронки. Кто-то закричал, уверяя, что ранен в ногу. Я окликнул своих людей, чтобы они перебрались в соседние ямы, а сам принялся ощупывать заляпанный грязью сапог пострадавшего, ища прострел. Высоко в воздухе опять засвистело. Всех сдавило предчувствие. «Это к нам!» Сразу же раздался оглушительный чудовищный грохот. Снаряд ухнул прямо между нами. Я поднялся наполовину оглушенный. Подожженные патронные ленты излучали из большой воронки яркий розовый свет. Он освещал струйки дыма из выбоины, в которой клубилась груда черных тел. Тени уцелевших разбегались во все стороны. Все это сопровождалось безостановочным, жутким воем и криками о помощи. Но особенно страшным было клубящееся движение темной массы в глубине дымящегося и пылающего котла, которое на одну секунду, как адское видение, разверзло глубочайшую бездну боли. Не буду скрывать, что сначала я, как и все остальные, после мгновенно цепенящего ужаса вскочил и опрометью кинулся во тьму. И только ощутившись в небольшой воронке, в которую я кубарем скатился, я понял, что происходило. Ничего не видеть и не слышать. Бежать как можно дальше, забиться в щель. И тут же вступил другой голос. «Послушай, ведь ты же командир». И я заставил себя вернуться в тот кошмар. По пути я столкнулся со стрелком Халлером во время моего ноябрьского патрулирования, захватившим в качестве трофея пулемет, и пошел вместе с ним. Раненые все еще издавали ужасающие вопли. Некоторые, заслышав мой голос, подползали ко мне и скулили: «Гер-лейтенант! Гер-лейтенант!» Один из моих любимых рекрутов, Ясинский, которому осколок раздробил бедро, крепко вцепился в мои ноги. Чтобы хоть чем-то помочь ему, я, подбадривая бранью, растерянно похлопывал его по плечу. Такие мгновения врезаются в память. Я припоручил несчастных единственному уцелевшему санитару, чтобы он вывел горстку верных соратников, собравшихся вокруг меня, из опасного района. Еще полчаса тому назад я был во главе доблестной, отличной роты, а теперь с горской совершенно подавленных людей беспомощно блуждал по окопному лабиринту. Какой-то юнец, который еще совсем недавно, осмеянный товарищами, плакал во время строевой из-за неподъемных ящиков с боеприпасами, теперь добросовестно тащил за собой этот тяжкий груз, спасенный им от кошмара стрелковой ступени. Это наблюдение меня потрясло. Я бросился на землю и разразился судорожными рыданиями, а мои люди мрачно обступили меня. Под угрозой взрывающихся снарядов несколько часов, впустую пробегав по окопам, грязь и вода, в которых были нам по щиколотку, мы, смертельно измученные, забрались в ниши для боеприпасов, вделанные в стены. Финке натянул на меня свое одеяло, но я все равно не мог сомкнуть глаз и, куря сигары, с чувством полной безучастности ждал, когда наступит рассвет. Первый же утренний луч осветил невероятное оживление на нашем кратерном поле. Несметные пехотные части пытались достичь укрытий. Артиллеристы тащили боеприпасы, минометчики тянули свои тележки, телефонисты и сигнальщики устанавливали связь. Это была чистейшей воды ярмарочная кутерьма в тысячи метрах от противника, который самым неправдоподобным образом ничего не замечал. К счастью, я натолкнулся на командира 2-й пулеметной роты лейтенанта Фаленштейна, старого фронтового офицера, показавшего мне наше убежище. Первой же его фразой было: «Послушай, на кого ты похож?» Я отвел своих людей в большую штольню, мимо которой ночью мы пробегали по крайней мере раз 12, и где я нашел Шмидтхена, еще ничего не знавшего о наших бедах. Обнаружил я здесь и наших проводников. С этого дня, как только мы занимали новую позицию, я подбирал проводников всегда сам и делал это с величайшей осмотрительностью. Война учит основательно, но плату за учение требует высокую. Разместив своих спутников, я отправился к месту кошмара прошедшей ночи. Местность выглядела ужасно. Вокруг выжженной воронки лежало свыше 20 почерневших трупов, почти все разодранные до неузнаваемости. Некоторых из погибших мы позднее причислили к пропавшим без вести, так как от них ничего не осталось. Отдельные солдаты из соседних отсеков занимались тем, что вытаскивали из чудовищной свалки залитые кровью вещи погибших и осматривали их с надеждой поживиться. Я их прогнал и дал своему связному задание забрать бумажники и ценные вещи, чтобы спасти их для оставшихся. Правда, на следующий день во время штурма нам пришлось их бросить. К моей радости из ближней штольни пришел лейтенант Шпренгер с группой ночевавших там людей. Я велел командирам отделений рапортовать и установил, что в моем распоряжении было еще 36 человек. За день до этого я в наилучшем расположении духа выступил с отрядом, насчитывавшим более 150. Мне удалось обнаружить еще более 20 мертвых и более 60 раненых. Многие из них позднее скончались. Единственным слабым утешением было то, что ведь могло быть еще хуже. Так стрелок Руст оказался в такой близости от взрыва, что переносные ремни его ящиков с боеприпасами начали гореть. Унтер-офицер Пегау, погибший, к несчастью, на следующий день, стоял между двумя людьми, которых разорвало на куски, предварительно даже не оцарапав. День мы провели в подавленном настроении и почти все время спали. Я часто бегал к батальонному командиру, так как в связи со штурмом возникали все новые вопросы. В остальное время я, лежа на нарах, беседовал с обоими своими офицерами о пустяках, отгоняя мучительные мысли. Постоянным рефреном было: «Хуже пули, слава богу, уже ничего не будет». Небольшая речь, которой я пытался приободрить людей, молчаливо сидевших на лестнице, не возымела действия. Да и у меня не было настроения никого подбадривать. В 10 часов вечера связной принес приказ о выдвижении на передовую. Когда дикого зверя вырывают из его пещеры, или когда моряк видит, как спасительная доска уплывает у него из-под ног, их чувства, пожалуй, можно сравнить с теми, которые испытали мы, расставаясь с надежной, теплой штольней и отправляясь в негостеприимную ночь. Пробежав под сильнейшим шрапнельным огнем окоп, мы без потерь прибыли на передовую. Пока мы пробирались по окопам, по мостам над нашими головами в выдвинутые огневые позиции шла артиллерия. Полку, чьим передним батальоном мы выступили, был выделен совсем узкий участок. Штольни вмиг переполнились людьми. Оставшиеся выкопали себе норы в стенах траншеи, чтобы, по крайней мере, укрыться от артиллерийского огня, предшествующего штурму. После долгих поисков каждый нашел себе местечко. Капитан фон Бриксен вновь вызвал ротных командиров на совещание. Сверив в последний раз часы, мы расстались, пожав друг другу руки. В ожидании 5:05, того момента, когда должна была начаться огневая подготовка, я с обоими своими офицерами устроился на лестнице. Настроение несколько улучшилось, так как дождь прекратился, и звездная ночь обещала сухое утро. Мы провели время за рассказами и едой, много курили, и полная фляжка шла по кругу. В первые же утренние часы вражеская артиллерия так оживилась, что мы испугались, а не пронюхал ли англичанин чего-нибудь. Несколько штабелей боеприпасов, распределенных по местности, взлетели на воздух. Перед самым началом по радио передали следующее. Его Величество Кайзер и Гинденбург выехали на арену военных действий. Это сообщение было встречено овацией. Стрелка продвигалась все дальше, мы считали последние минуты. Наконец она остановилась на 5:05. Ураган разразился. Завеса из пламени, сопровождаемая резким, неслыханным рыком, взлетела вверх. Бешеный гром, поглотивший своими мощными раскатами самые тяжелые залпы, потряс землю. Непомерный рев уничтожения, поднятый сзади несметными орудиями, был так ужасен, что даже самые большие из выстоянных сражений казались по сравнению с ним детской игрой. Случилось то, на что мы не смели надеяться. Вражеская артиллерия молчала, она была сметена единым мощным ударом. Нам было не усидеть в штольне. Стоя на укрытии, с восторгом смотрели мы на высокую, как башня, огненную стену, полыхающую над окопами англичан, прикрытую клубящимися кроваво-красными облаками. Наша радость была испорчена болезненным жжением слизистой, вызывающим слезы. Пары от наших же газовых снарядов, пригнанные встречным ветром, окутали нас сильным запахом горького миндаля. Я озабоченно наблюдал, как кто-то уже кашлял и задыхался, и в конце концов срывал с себя противогаз. Видя это, сам я старался подавить приступы кашля и справиться с дыханием. Постепенно дым рассеялся, и через секунду мы сняли противогазы. Настал день. За нашей спиной непрерывно нарастал чудовищный гул. Спереди выросла непроницаемая для глаз стена из чада, пепла и газа. Люди бежали по окопу, рыча в самое ухо друг другу радостные приветствия. Пехотинцы и артиллеристы, инженеры и телефонисты, пруссаки и баварцы, офицеры и целые команды все выражали восторг по поводу этого стихийного проявления нашей силы и горели нетерпением ровно в 9:40 начать штурм. В 8:25 в бой вступили тяжелые минометы, стоявшие в узких коридорах за передним окопом. Мы видели, как по воздуху, описывая большие траектории, летят 200-килограммовые мины и где-то вдали вулканическим взрывом шарахают по земле. Их взрывы тянулись плотной цепью извергающихся кратеров. Казалось, что сами законы природы потеряли свою силу. Воздух искрился, как в жаркие летние дни, и его изменчивая плотность заставляла твердые предметы танцевать. Сквозь облака скользили черные прочерки теней. Вой стал абсолютным, его не было слышно. Только неясно просматривалось, как тысячи тыловых пулеметов взметали в небо свои свинцовые фонтаны. Последний час подготовки был опасней, чем четыре предыдущих, во время которых мы могли спокойно передвигаться по укрытию. Враг бросил в огонь тяжелую батарею, потоком снарядов, осыпавших наш перенаселенный окоп. Спасаясь от них, я пошел налево и наткнулся на адъютанта, лейтенанта Хайнса, который поинтересовался бароном фон Залемахером. Он принимает командование батальоном. Капитан фон Бриксен только что убит. Потрясенный этим ужасным известием, я побрел назад и забрался в глубокую нору. Но за короткий путь успел уже об этом забыть. Мозг прикреплялся к действительности только цифрой 9:40.